На другой вечер сестры опять отправились во дворец, и Золушка тоже. На этот раз она была еще прекраснее и наряднее, чем накануне. Принц не отходил от нее ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете, даже о том, что ей надо уехать вовремя, и спохватилась только тогда, когда часы стали бить полночь. Она поднялась с места и убежала быстрее Лани. Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников, не видал ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видал. Правда, привратники заметили, что мимо них пробежала какая-то бедно одетая девушка, но она скорее была похожа на нищенку, чем на принцессу. Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое поношенное платьице. И от всего его великолепия только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька, точно такая же, как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице. Когда обе сестрицы вернулись домой, Золушка спросила у них, весело ли им было нынче на балу, и приезжала ли опять во дворец вчерашняя красавица. Сестры наперебой стали рассказывать, что принцесса и на этот раз была на балу, но убежала. Чуть только часы начали бить 12. «Она так торопилась, что даже потеряла хрустальный башмачок», — сказала старшая сестрица. «А принц поднял его и до конца бала не выпускал из рук», — сказала младшая. «Должно быть, он по уши влюблен в эту красавицу, которая теряет на балах башмаки», — добавила мачеха. И это была правда. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышание под звуки труп и фанфар, что девушка, которой придется в пору хрустальная туфелька, станет его женой. Разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам, но все было напрасно. Она была тесна и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам. Наконец, очередь дошла и до сестер Золушки. Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги! Но она не лезла им даже на кончики пальцев. Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь, смотрела на эти напрасные попытки. «Ах, а ведь она, кажется, будет впору мне», — сказала Золушка. Сестрицы так и залились злым смехом. Но придворный кавалер, который примерял туфельку, внимательно посмотрел на Золушку и, заметив, что она очень красива, сказал: «Я получил приказание от принца примерить туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку, сударыня». Он усадил Золушку в кресло и, надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку, сразу же увидел, что больше примерять ему не придется. Башмачок был точь-в-точь по ножке, а ножка по башмачку. Сестры так и замерли от удивления. Но еще больше удивились они, когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку, совсем такую же, как первая, только на другую ногу, и надела, не говоря ни слова. В эту самую минуту дверь отворилась, и в комнату вошла фея, Золушкина крестная. Она дотронулась своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, и она стала еще пышнее и красивее, чем было накануне на балу. Тут только обе сестрицы поняли, кто кто была та красавица, которую они видели во дворце. Они кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение за все обиды, которые она вытерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца, ведь она была не только хороша собой, но и добра. Ее отвезли во дворец к молодому принцу, который нашел, что она стала еще прелестнее, чем была прежде. А через несколько дней сыграли веселую свадьбу.